Глава 16. Вторник, 5 мая. День. Баку. Улица лейтенанта Шмидта. Тахмасип Мехти обожал свой родной город, издревле разноязыкий и пестрый. Недаром его прозвали «Кавказским Парижем». Хотя куда-то и худосочные лютенцы до полного жизни Баку. В отличие от брата, подавшегося в торговлю, Тахмасип с детства грезил морем, но даже бакинский толкучий рынок был ему мил. Сколько раз, возвращаясь со школы, он забегал на толкучку. Нет, навалы плодов земли, впитавших солнце, его не интересовали, как и стиляги с вороватыми глазками, толкавшие импортный ширпотреб. А вот книжные развалы — это да. Мехти длинно вздохнул, оглядываясь на топавших за ним матросов, и невольно скосил глаза на погоны. Никак не налюбуется. Сколько нервов стоили ему эти три звездочки. Зато не зря волновался в ту тихую ночь. Лихо они спустили тогда нездешний авакс и пособили соседям отстоять Тегеран. Но об этом Мехти узнал днем позже, а в те ночные часы, когда красные огни боевой тревоги разгоняли потемки в отсеках, душа полнилась страхами. Вдруг промахнемся, вдруг не того смахнем с небес. И вот накатило утро, и сам Горшков поблагодарил экипаж за службу. Хоть и по радиофону, но все же. Тахмасип гордо улыбнулся. Пускай Каспий безвыходен, и пути к океану нет, но это все равно море. А ракеты стреляют все дальше, все метче. Скоро советский Азербайджан станет бить вероятного противника, доставая до Оманского залива или Средиземного моря. — Товарищ капитан первого ранга! — несмело обратился Тимур. — М? — всплыл Мехти над своими высокими мыслями. — Тут из комендатуры! Массовая драка на завокзальной! Каперанг сердито засопел. — Не наш район! — буркнул он, раздраженно мотнув головой. — Бдите! — Так точно, товарищ капитан первого ранга! — отчеканил Армен. Мехти оглянулся. Лицо Маркарена застыло непроницаемой маской, и лишь в черных, щедро опушенных ресницами глазах копилась растерянность и боль. «Автоматы на грудь!» — глухо приказал Тахмасип. Глядя, как матросы справляются с калашниковыми, он хмуро добавил. «Все пройдет, Армен. Дебилов хватает, конечно, но не верю я, что здешний народ вдруг, как с цепи сорвался, сосед на соседа набросился. Здоровьем внуков клянусь, тут без накачки оттуда не обошлось». «Я так думаю», — взбодрился Маркарен, спешно добавляя. «Товарищ капитан первого ранга!» «Шагом марш!» — усмехнулся Мехти. «Товарищ старшина первой части!» Отвернувшись, оглядывая пустынную улицу, он горестно усмехнулся. Когда по радио объявили, что военное положение охватит и Закавказье, Каперанг всю ночь заснуть не мог. Переживал, ворочался, вставал и выходил на балкон, нервно выкурить сигарету короткими жадными затяжками, подставляя разгоряченное лицо прохладному бризу. А покой не приходил. У Мехти в голове не укладывалось, как можно было опуститься до погромов и резни. Бей армян, бей русских. За что? А русские мигом ввязывались в драку и давали сдачи. Отметили ты, орут в избитые морды. За что? Женский крик оборвал тяжкие размышления. Из переулка выбежала круглолицая полная женщина в красной блузке и черной юбке. Увидала патруль, всплеснула руками и загласила. «Помогите! Убивают!» «За мной!» — рявкнул Мехти, срываясь на трусцу. Он бежал по узкому тротуару, то попадая в чахлые тени акаций, то выходя из них, и молча тетешкал мальчишескую похвальбу. Бежит же. На седьмом десятке. А резво-то как? Патрульные ворвались в старый бакинский двор. Такие только здесь и увидишь. Пожалуй, еще в Одессе да в Тбилиси. Застекленные галереи дореволюционного дома замыкали двор, а на второй этаж вела открытая лестница, удерживаемая облупленными железными столбами. По ступеням, круша хлипкие балясины, скатывались трое или четверо разъяренных жильцов. Они орали и ярились, колотя друг друга, а с галереи несся женский вой да виск. Мехти неожиданно ощутил прилив дикой злобы. Он бросился разнимать сцепившихся соседей, не жалея кулаков и забористого флотского мата. Тимур помогал ему пинками, разлепляя хомо-сапиенсов, впавших в паскудное неистовство. Всех пятерых подогнали к ветхому дощатому сараю. «Мордой к стене!» — рявкнул Каперанг. «У меня лицо!» Огрызнулся нарушитель порядка, мужчина средних лет в измятых чесучевых брюках и рваной рубашке. Его крупная физиономия вспухала кровоподтеками, наливавшимися цветом спелой сливы. «У тебя харя!» — гаркнул Мехти. «В зеркало глянь! Ты потерял человечий облик!» «Газан первым начал!» — загласил чернявый мужичок в растерзанном пиджаке на голое тело и в синих трусах. «Заткнись, армяшка!» — взревел его краснолицый сосед. «Сам заткнись, азербаран!» Тахмасибу даже приказывать не было нужды. Тимур врезал обоим прикладом по очереди, а капитан первого ранга неожиданно успокоился. «Я могу вас всех расстрелять прямо тут, на месте. И будет тихо», — печально заговорил он. «Не имеете права», — негромко заблеял Гасан. «Имею», — жестко ответил Мехти. «Вы что, делите, шакалы? Родину? Так она у вас одна!» Каперанг помолчал, играя желваками. «В войну я на торпедном катере служил. Командовал нами Николай Терентьевич из Горького. Окол все. А мотористом ходил Ашот Тера в океан. Ну, на войне как на войне. Потопили немцы наш катерок. Я ранен и едва барахтаюсь. Осень стояла, водичка в Балтике ледяная, но Шот вплавь добрался до берега и меня спас. А если бы его пуля задела, то уже я бы выручал товарища. Товарища, понимаете? И родина у нас одна была, Советский Союз. И до сих пор так. Мы товарищи. Мы никогда не оскотинимся, как вы, не превратимся в фашистов на радость всяких Джонам и Гансам». Он презрительно усмехнулся, оглядывая хмурых террористов. «Я после войны женился на сестре Ашота. И что мне делать теперь? Гнать в Аргине из дому? Или сразу с балкона выкидывать?» Мехти повертел пистолет в руке, словно удивляясь, откуда взялось оружие, и сунул в кобуру. «Пошли отсюда!» — резко скомандовал он, направляясь к подворотне. Тимур с Арменом молча последовали за командиром. Женщины боязливо выглядывали из галереи, а бунтовщики глядели вслед патрулю, стоя как оплеванные. Помялись, да и разошлись по квартирам. «Воскресенье, 10 мая, утро, Черное море, борт Тавкр, Новороссийск». Форштевень авианосца лениво разваливал волну за волной, оттягивая буруны. Земля на севере пропала, канув в синее море, и теперь со всех сторон дышала бескрайняя вода, переливаясь валами на солнце, просвечивая в глубину. Минут пять по левому борту резвились дельфины-белобочки, кувыркаясь и выпрыгивая в брызгах, пока им не надоело обгонять корабль. И снова вокруг ничейный простор. На палубе было пусто, лишь самолеты в линеечку. Пилоты отдыхали, а вахтенным не до солнечных ванн. Киверин, восседавший рядом в одних джинсах, заношенных до белизны, фыркнул. «Вспомнил, как мы вчера», — жмурясь объяснил он. «Флотские выстроились, наглаженные, расфуфыренные, а мы как босяки». Я улыбнулся. «В принципе, делать на корабле нам было нечего, могли бы и с пристани парадом любоваться. Просто хотелось в самый распоследний раз еще раз все проверить, убедиться, что настройки не сбились и сегодняшние испытания пройдут штатно. Аппарат удался. Народищу! Все набережные рябили от голов и воздушных шариков. В общем доступе показалась Москва, первый крейсер типа «Атлант», и два эсминца прошлись по Севастопольской бухте, то же самое первое, только-только принятые, современный и отчаянный. По сути, легкие крейсера. А вот тяжелый атомный «Фрунзе», второй из «Орланов», в это самое время огибал Европу. Проход Новороссийска на параде удался вдвойне, став наиболее эффектным. Два яка на виду у всех взлетели над палубой, воспарили и прочертили круг над Севастополем. С пристани неистово замахали флажками. «Я вас... приветствую», — послышался негромкий голос. Пока я поворачивал голову и, жмурясь, приподнимал темные очки, Володька вскочил, вытягиваясь во фронт, и грянул. «Здравия желаю, товарищ адмирал флота Советского Союза!» Главком Горшков, посмеиваясь, махнул рукой. «Вольно!» Опасаясь за китель, он присел на газетку, угодливо подстеленную Корнеевым. «Как настрой?» «Боевой, товарищ адмирал!» — зарявкал Киврин, но главком поднял руки, тормозя служаку. «Сергей Георгиевич, этого достаточно». «Думаю, все пройдет штатно, Сергей Георгиевич», — зажурчал я, незаметно грозя Володьке кулаком. «Отстреляемся, и можно будет наладить учебку для БЧ-2». Горшков вывернул шею, чтобы оглянуться на инверсионную пушку. «А стреляет ваша установка мгновенно? Я имею в виду, сразу поражает цель?» «Быстрее скорости света», — похвастался я. «Тут главное для тех же артиллеристов забыть про всякие упреждения и сносы. Надо нацеливать в упор. Скоренько регулировать мощность импульса и саму энергосферу, чтобы не расходовать без толку заряд накопителей». «Не палить из пушки по воробьям», — перевел Горшков, кивая и прищурился. А поприсутствовать можно?» «Так точно!» — рявкнул Киврин. «Уймись!» — побенял я Володьке. «Только там тесно, Сергей Георгиевич. Хорошо еще Рамуальдыч догадался кондиционер поставить». «Вайткос!» — оживился Горшков. «Он тоже здесь?» «А что в Советском Союзе происходит без Арсения Рамуальдовича?» — развел я руками. «Это верно!» — фыркнул главком. «Ну, тогда забейте мне место!» «Есть, товарищ адмирал флота Советского Союза!» Я лишь вздохнул с укором, глядя на Киврина. «Неисправим». Пункт управления впрямь вышел тесным. Стальная коробка с нависающим подволоком. По переборкам расползаются вязки кабелей и проводов. За белыми решетками шелестит вентиляция, нагнетая прохладу. А половину места занимает пульт с экранами. Да пара шкафов с электронной начинкой. Коминтерн-5, суперкомпьютер от товарища Юдицкого. Мы с Володькой устроились за пультом, а во втором ряду кое-как примостились Горшков, Черных и Каптрибашан, командир БЧ-2. «Контрольная проверка установки!» Начал я мужественным голосом, думая следом, что и у физиков есть свои уставные фразочки. «Все работает штатно!» — важно подхватил Киврин. «Эмиссия запущена!» «Энергия!» «Есть выход на полную энергию!» — бойко ответил Володька. «Есть включение баланса энергии!» «Стабилизация канала!» «Канал стабильный! Тахионный пучок локализован!» — отрапортовал наш аналитик. «Конфигурация поля близка к расчетной! Мелкие флуктуации в пределах нормы!» «Готовность!» «Есть готовность!» Инвертор наверху. Я почти чувствовал его. Тахионное поле бушует в ускорительной секции, снуя в магнитных ловушках. Оно будто ждет, когда я выпущу его на волю и укажу жертву. «Внимание!» — гаркнул Киврин. «Цель воздушная, групповая! Предполагаю атаку!» «Параметры целей!» — включился я в игру. «Высота 400-800! Скорость 900! Пеленг 45 на корабль! Не меняется!» «Взять на сопровождение! Приготовиться к отражению воздушной атаки!» Хорошая оптика выдала на экран картинку, пусть и дрожащую. Встречным курсом летели два беспилотных МиГ-21, управляемых по радио. «Цель?» — обронил я. «На постоянном сопровождении!» — забубнил Болотько. «Ведем?» «Данные выработаны!» «Пуск!» Волнующее зрелище, будто спецэффект из кино о будущем. Четкий силуэт налетающего мигаря замерцал, угодив в бледно-фиолетовый пузырь энергосферы и пуф! Рассеялся в радужных сполохах. В воду полетели оплавленные ошметки. «Пуск!» Ведомый МиГ-21 отвернул, ложась на крыло, и полыхнул. Из фюзеляжа будто ударили во все стороны конусы лилового света, а в море закувыркался дырявый, ломающийся каркас. Самолет будто обглодали до костяка. «Цель поражена!» Киврин замер, вглядываясь в показания приборов, и затараторил по новой. «Цель воздушная, групповая, высотная, скоростная, пеленг 110, дистанция 180, расчетное подлетное время 10 минут!» Это летели мишени М-141. Инвертор над нами плавно развернулся, чуть приспуская ствол. «Пуск!» Над горизонтом трижды полыхнуло, донося горстки гамма-квантов, и товарищ Горшков захлопал в ладоши у меня за спиной. Я расслабленно откинулся на неудобную спинку. «Враг будет разбит!» — ухмыльнулся Киврин. «Победа будет за нами!» Суббота, 16 мая, вечер, Ялта, набережная имени Ленина. Славно, что Ялта невелика. Чем ближе к ночи, тем на улицах делалось тише, как во всяком провинциальном городишке. Зато какие краски гуляли на закате. Красные тона от разбавленного алого до густого кармина, желтые от лимонного до прозрачного беж. И все это играло, слоясь и перемешиваясь, отражаясь в волнах. А дачку Читы Вайткусов я бы так не обзывал. Домище! Лет ему за сотню, наверное. Кто-то с любовью сложил стены из ракушечника, покрыв частые стропила черепицей. Пара кипарисов дополняла живописную картинку. Дачку огораживал каменный забор, а от калитки к веранде вела короткая аллея с шелестящим навесом из виноградных лоз. «Красотень!» — определила Рита. «И как тут не согласишься?» Я стоял на обширном балконе и любовался темнеющим морем. Из-за приоткрытой двери доносился говор. Приятно возбужденный мамин голос сливался с ракочущим баритоном староса. Дядя Филя, как звала его Настя, наконец-то вырвался из беличьего колеса забот. На кухне царствовала тетя Марта, перекликаясь с Ритой, а Юлька дрыхла в самой большой спальне. Принцесса. В эти плавно текущие моменты бытия я не искал одиночества, но и к родне меня не тянуло. Так хорошо просто облокотиться о толстенный парапет и бездумно пялиться в сумеречную синь, что сквозила над берегом, пряча город у моря, придавая Ялте романтичный и таинственный облик Зурбагана. Отдаленные голоса, женский смех и шум прибоя одинаково ясно разносились в потемках, наполняя душу безмятежностью. Звякнула балконная дверь, но внутренняя моя гладь не сморщилась досадливой рябью. Выступил хозяин, а за ним выкатился старос, все сильнее напоминающий колобка. «Раскормила его мама», — подумал я благодушно. «И это...» — Вайткус раздвинул губы в горделивой улыбке. «Как тебе моя недвижимость?» «Зачет», — ухмыльнулся я. «Первая линия», — со вкусом сказал Филипп Георгиевич. «Вау!» «Да!» — залучился Рамуальдыч и спохватился. «Как дела хоть? На поприще микроэлектроники?» «Дела идут, и жизнь легка!» — хохотнул Старс и тут же постражал, чуть виновато взглядывая на меня. «Буквально позавчера открыли мемориальную доску в научном центре с именем твоего отца, Майкл». «Спасибо», — серьезно сказал я. «Надо, чтобы помнили». «Самый большой памятник Питеру — это НПО «Савентель». его детище», — негромко проговорил Фил. «А мы сейчас переходим на техпроцесс в 1,5 микрона». «Да». «Объем УЗУ довели до 16 мегабайт, а число транзисторов до 134 тысяч». «Really?» Он оглянулся на дверь и тихонько спросил у меня. «Мне показалось или, Лида, твоя мама сильно нервничает?» Рамуальдыч отчетливо фыркнул, а я с улыбкой качнул головой. «Не показалось. Сегодня Настя приведет своего жениха. Будем знакомить с родней». «О!» — проникся старос. С треском распахнулось окно из кухни и выглянула Рита. «Идут!» — объявила она задушенным голосом. «Быстро все вниз, встретим на веранде!» «Yes!» — ответил я за Фила и за себя. «Бегом, бегом!» Мы пробежали на цыпочках, и на гулких ступенях лестницы нас догнало шипящее мамино замечание. «Не топочите так, а то Юлечку разбудите!» «Мы тихо, дарлинг!» Вся семейка, включая родственный клан Вайткусов, выстроилась на веранде. Слабый свет фонаря, скрытого в гуще листьев винограда, больше затенял, чем открывал взгляду, и я полагался на слух. До меня донесся деланно веселый голос Насти, потом шаркающие шаги на каменных ступенях, и вот лязгнула дверь. Сперва порог переступила сестренка. Похоже, она отчаянно трусила. «Привет!» — воскликнула Настя высоко и звеняще. «О, дядя Фил, здрасте! А это мой жених. Его зовут Иван. Правда, красивое имя?» Придерживая фуражку под низкой притолокой, на веранду шагнул Иван Гирин. Смущенный, она ввел взглядом будущих родственников и растерянно замер, узнав меня. «Михаил Петрович?» — пролепетал Мичман. «Welcome, Иван Родионович», — улыбнулся я. «Приходите и будьте как дома».